«Ладно», — сказал капитан, очевидно, делая Бонасюку одолжение. «Если у вас претензий нету, то можете идти. Сейчас пропуск выпишу». Василий Васильевич рассыпался в благодарностях, памятуя об изъятой сотке. $100 — сумма немалая. Уже сжимая в ладони пропуск и всем существом устремившись на свободу, он, ободренный доброжелательным поведением капитана, не удержался и поинтересовался судьбой сотенной купюры. «Поистине, преподаватели-то люди небогатые. Полгода откладывал по-честному жене на зимние сапоги». Лицо капитана стало жестким. «Вот, значит, как!» — не сказал, а проживал он, и на Вася повеяло ледяными ветрами Заполярья. «Значит, по факту незаконного обмена!» — выдавил игра желваками капитан. «Хорошо. Сейчас вызову конвойного. Посидите в камере до моего возвращения. Тут, понимаешь, убийство. А потом утром будем разбираться, где, что и как. По полной программе разберемся». «Вы поистине меня не поняли!» — прошептали губы Василия Васильевича, в то время как ноги сами по себе засеменили к двери. Ожидая грозного окрика в спину, Панасюк пулей вылетел вон. Окрика, к счастью, не последовало. У центрального входа Вась-Вась угодил за ворушку. Милиционеры волокли в здание разъяренного дебошира, а тут упирался, что из силы, виртуозный, громко матерясь. Когда хулигана, наконец, заломали, Вась-Вась отдал пропуск и заискивающе улыбнулся. Постовой лениво отмахнулся. «Идите!» Выпорхнул из РОВД, Вась-Вась пересек клумбу. Повсюду горели фонари, а светофоры перемигивались в дежурном режиме. Улицы, казалось, вымерли. С бездонного неба холодно мерцали звезды. Воздух сделался таким студеным, что изо рта повалил пар. Вася немного продрог, вопреки тому, что шел в хорошем темпе, а пуховое пальто теперь оказалось к месту. Чем ниже падал столбик термометра, тем тоскливее становилось Вася-Васю. Пора было возвращаться домой, но там его ждали пустота и одиночество. Посыпал сухой колючий снег, похожий на толченое стекло, и Вася поежился, подымая воротник. Около дома желудок возмущенно заурчал, напоминая, что остался без корма. «Ой, а я по-честному забыл как-то», — удивился Бонасюк, засовывая руку в карман. Ключи от гаража оказались на месте. Кивнув, Вася прибавил шагу. Пустырь, приютивший десяток однотипных уродливых ракушек, прилепился к дому старца. «Тихо-то как!» — подумал Вась-Вась, колдуя над замком. Наконец, створки ворот со скрежетом подались. Вася очутился в гараже, поглядел на темную машину, состоявшуюся, как жеребец стойле. Соленья хранились в подвале. Чтобы добраться туда, требовалось откатить машину. 99-я подалась с трудом. Затратив неимоверные усилия, Вась-Вась сдвинул ее в глубину гаража, а затем, кряхтя и задыхаясь, полез в образовавшуюся между бампером и полом щель. В тот момент он был совершенно беззащитен, но никто, слава богу, не напал. Очутившись в подвале, Панасюк обвел взглядом стройные ряды домашней консервации, и у него снова защемило в груди. Осмотрев полки, Вась-Вась выбрал банку домашней тушенки в коричневом желеподобном студне, вишневый компот и абрикосовое варенье. Сложив провизию в металлическую сетку-сумку, какую ныне днем с огнем не найдешь, он взялся набирать картошку. Картофель был прошлогодним и весь пророс. «Плохо поистине», — констатировал Вась-Вась, трогая щупальца пальцами. «Вялая совсем, еще месяц пропадет». Он запер гараж, не зная, что у него нет в запасе этого месяца, а значит, беспокоиться по пустякам нечего. Нагрузившись, как вьючный мул, и сожалея, что природа снабдила человека только одной парой рук вместо четырех, как у осьминога, Бонасюк медленно побрел к подъезду. Уже поднимаясь на крыльцо, он поднял голову и обомлел, потому как во всех трех окнах его квартиры задорно горел свет. Вася отчетливо помнил, что перед уходом обесточил все и вся. Значит, лампы кто-то включил. «Кристя!» — схлипнул Вась-Вась, только чудом не выронив сумки. Ему так хотелось, чтобы сказка хоть разок сделалась былью, что он легко выдал желаемое за действительность. «Кристя! Кристичка!» Василий Васильевич шагнул в парадное. Вот тут-то все и началось. «Стоять, пидор!» — рявкнул кто-то невидимый, хватая Бонасюка за горло. Вася вскрикнул от неожиданности, выронил авоську с картошкой. Выпущенные на свободу клубни покатились в разные стороны, как теннисные мячики из корзины. «Ой, кто это?» — завизжал Вась-Вась перед тем, как что-то тяжелое и твердое с размаху врезалось в ухо. Когда Вась-Вась, постановая, добрался к двери своей квартиры, сердце колотилось о ребра, желудок пульсировал, а конечности дрожали. «Ох, отмудохали меня, сволочи!» — всхлипывал он, размазывая по лицу капающую из носа кровь. Пока его избивали в парадном, он полностью утратил чувство реальности и даже отдаленно не представлял, который сейчас час. Васе казалось, что экзекуция длилась в вечность, и тут он здорово заблуждался. Планшетов с приятелем, которого звали Серым, справились с задачей в считанные минуты. Когда Вася выронил авоську с картошкой, это послужило своеобразным сигналом. Нападающие словно с цепи сорвались. Серый вырезал Бонасюку по уху, отправив неглубокий нокаут. В ладони была свинчатка. Планшетов выбил сетку с консервацией, которую Вась-Вась в любом случае обронил бы. Банки дружно лопнули. «Тише ты, блядь!» — вызверился Серый. «Кто выйдет?» — отозвался Планшетов, пиная Бонасюка в живот. «Не те времена, чувачок!» Под градом ударов Вась-Вась повалился на колени, бандиты принялись лупить его, почем попало. Василий Васильевич забился в угол, дергаясь при каждом ударе и стараясь прикрыть хотя бы голову. Но рук у человека только две, а уязвимых мест великое множество. Звать на помощь Вась-Вась не пытался. После добрых трех десятков ударов Вась-Вась без признаков жизни вытянулся на полу. Серый сплюнул сверху. «На грудь насрать, чтоб морем пахло! Хоть согрелись немного, а то я ждать запарился! Последнее предупреждение, чувачок, потом убьем!» И оба бандита выскользнули из парадного. Толком не помня как, Вася приполз ко входной двери. Оставалось найти ключи. Вася ощупал карманы деревянными пальцами, и был момент, когда его захлестнуло ужасающее предположение, что они выпали на первом этаже. В конце концов, связка обнаружилась на грудном кармане пальто. Вынимая ключи, Вась-Вась подумал, «Чудо поистине еще, что они мне ребра этими ключами не проломили, хотя, по-честному, еще неизвестно, грудь болит, не дыхнешь». Попасть в замочную скважину оказалось не так-то просто. Руки не слушались, связка раз за разом падала, гремя бетонный пол лестничной площадки. Бонасюк буквально сходил с ума, мечтая только о том, чтобы отгородиться от темного парадного надежной стальной бронедверью. Небеса смилостивились, и замки подались. В коридоре горел свет, лампа светила и на кухне. Дверь в гостиную была распахнута. В комнате никого не было, но большущая пятирожковая люстра, приобретенная Кристиной, сверкала под потолком, сжигая в холостую целую кучу электроэнергии. Такое наплевательское отношение к вопросам сбережения ресурсов, будто вода, газы или электричество, в точности соответствовало замашкам Кристины. Но если прежде Вася корил жену, то сейчас готов был расцеловать. «Кристичка!» — воскликнул Вась-Вась, но никто на зов не отозвался. «Кристя!» — повторил Бонасюк и заплакал. Вася без сил опустился на пол. Из-под двери в спальню пробивалась тонкая полоса света и еще какие-то звуки, которые он принял за телепрограмму. Однако стоило ему навострить уши, как он узнал голос жены. Более того, Вася даже померещилось, что Кристина постанывает, причем не похоже, что от боли. И тут страшная догадка раскаленной иглой пронзила все существо Василия Васильевича. И он скинул руки, как бы пытаясь опять защититься от удара. Но бывают удары, которым не противопоставишь блок. «Там в спальне Кристина и Бандура!» С оглушающей ясностью понял Вась-Вась. «Одно поистине к одному, те двое в парадном оприходовали меня, а теперь настоящий разговор пойдет по душам, про квартиру, машину, что он там еще хочет. Они делают это на нашей кровати!» — догадался Бонасюк. — Чтобы я понял, чтобы, наконец, убрался, как они говорят. Вот тебе поистине и вернулась, Крестичка. Беги, беги! Василий Васильевич в панике попятился. В правой голени словно спица торчала. Это был привет от Планшетова. Баласюк потерял равновесие и рухнул, сильно ударившись над бровьем о плинтус. Через посыпавшиеся из глаз искры он увидел, как дверь в спальню распахнулась, выпустив одетые в черные носки ноги. Вася зажмурился, полагая, что ноги принадлежат палачу, а следовательно, настал его смертный час. «А босиком поистине, чтоб шуму не делать и не оставить следов!» «Васька, кто тебя так?» — спросил перепуганный голос Ивана Митрофановича Растопира. Кроме испуга, в голосе Ковторанга слышалось что-то еще, но Бонасюку было не до оттенков.